Глава 5. Единственная отрада. Владимир Эдуардович славился тяжелым характером. Он железной рукой управлял большой строительной компанией и требовал от всех подчиненных особого усердия и пунктуальности. Своей семьей Решетников руководил примерно так же. Его побаивалась даже собственная мать, не говоря уже о дочери, а прислуга старалась не появляться лишний раз в его присутствии. Лишь родной брат Артур, который так и не обзавелся собственной семьей и отдельным жилищем, и всю жизнь провел в фамильном особняке, ни во что его не ставил и всячески показывал свое пренебрежение. Но с младшим братом мужчине делить было нечего, поэтому он мирился с его выходками. Владимир Решетников имел огромное влияние в определенных кругах. Его компания построила в городе и области не один десяток зданий, жилых и промышленных. Также он владел двумя заводами по производству стройматериалов и целой сетью магазинов, торгующих продукцией этих предприятий. Помимо строительного бизнеса, бизнесмен много лет увлекался коллекционированием старинных антикварных предметов. Эта страсть передалась ему от покойного отца. В подвалах фамильного особняка хранилось огромное количество картин, статуй, ритуальных предметов, приобретенных в разных частях земного шара. Благодаря этому увлечению Владимир Эдуардович был знаком со множеством других коллекционеров, покупателей и продавцов. Некоторые из них имели неприятности с законом. Но если Решетникова интересовала какая-то вещь, то он готов был заключить договор с кем угодно, лишь бы заполучить ее в свою коллекцию, и его не особо заботило, каким образом те или иные артефакты попали к прежнему хозяину. Мужчина владел крупным состоянием, но еще большие суммы были вложены в предметы его коллекции. Другие члены семьи понятия не имели об истинной стоимости некоторых артефактов, и его это вполне устраивало. Меньше знают, лучше спят. К тому же, с кем из них это обсуждать? Лишь отец в свое время увлекался коллекционированием. И это хобби, в конце концов, и принесло ему впечатляющее состояние. Артур же нашел себя в медицине и стал отличным хирургом. Мать, Зинаида Николаевна, занималась ведением хозяйства и командовала прислугой. А дочь Владимира, Даша, внезапно изъявила желание изучать историю. Это давало надежду, что когда-нибудь в девчонке проснется голос крови, и она заинтересуется коллекцией отца. Кроме того, в особняке жила мать Даши, Наталья. Но с этой женщиной Решетникова уже давно ничего не связывало. Кроме дочери. Если бы не она, Владимир уже давно вышвырнул бы жену прочь. Мужчина был меценатом и учредителем нескольких музеев. Состоял в попечительских советах многих художественных галерей. Он с удовольствием предоставлял экспонаты своей впечатляющей коллекции для различных выставок. Он любил покупать редкие диковинные вещицы, но терпеть не мог расставаться с ними навсегда. К нему неоднократно обращались с просьбами продать тот или иной артефакт, но Решетников всегда отвечал отказом. Не для того он собирал все эти вещи, чтобы продать их первому встречному. Ни один истинный коллекционер так не делает. В последнее время, посещая различные выставки и аукционы, Решетников старался повсюду брать с собой Дашу. Ей уже исполнилось 18, и он стремился исподволь приобщить ее к своему увлечению. Но пока девушка не проявляла интереса к коллекционированию старинных предметов. Вот и на этот раз отец принес ей приглашение на открытие выставки, чтобы она прониклась происходящим, познакомилась с нужными людьми, разделила его славу коллекционера, ведь на многих табличках, сопровождающих выставленные экспонаты, красовалась фамилия отца и дочери. Сегодня, когда Владимир собирался в исторический музей, чтобы проверить, готова ли выставка к открытию, его мать, Зинаида, вдруг изъявила желание присоединиться. Решетникову это не слишком понравилось, но он согласился взять ее с собой. Старухе было скучно в загородном особняке, и она пользовалась любой возможностью вырваться за его пределы. К тому же она почему-то считала, что без ее участия никто не сможет подготовить будущее мероприятие надлежащим образом. Константин Перелозов водил их по просторным залам музея, рассказывая о приготовлениях к презентации ритуалов и мистерий. Владимир откровенно скучал, но Зинаида Николаевна внимательно слушала. «Здесь будет фуршет. Накроют столы, выставят напитки и закуски. Установим дополнительные светильники, рекламные щиты, фотозоны, украсим зал искусственными цветами. Думаю, наши гости останутся довольны». «Это в твоих интересах». «Мы справимся». «Так, а что с музыкой? Может, мне позвонить знакомому? Он руководит небольшим струнным оркестром». «Смеешься? Мать, не лезь не в свои дела. Твоему оркестру только на похоронах играть». «Но я лишь хотела...» «Успокойся. Мы и без твоих советов прекрасно обойдемся». Это слышали студенты, стоявшие у одного из больших витражных окон. Среди них была Даша, и это ранило Зинаиду Николаевну сильнее всего. Она не хотела, чтобы девочка видела, как ее отец обращается со своей матерью. Но его это никогда не беспокоило. Он со всеми вел себя одинаково грубо и нетерпимо. Как только Константин и Владимир отошли в дальний конец зала, Даша поспешила к бабушке. Она тоже расстроилась, поскольку одногруппники все слышали, а многие из них хорошо знали членов ее семьи. Зинаида Николаевна попыталась улыбнуться, чтобы скрыть огорчение. «Твой отец иногда бывает просто невыносим». «Ты же его знаешь, бабушка. Он считает, что не нуждается в чьих-либо советах». «Но я его мать. Иногда я просто не могу сдержаться. Когда-нибудь ты сама поймешь, как это бывает». «Не обращай на него внимания. Пусть делает, что хочет, а мы останемся при своем мнении». «Иногда я его побаиваюсь. Он такой же несдержанный, каким был его отец. Ты, Дашенька, моя единственная отрада». «Не надо, ба. Это не слишком круто обниматься с бабулей. Я ведь уже большая девочка, а мои подруги с нас глаз не спускают». «Ты выросла слишком быстро. И мне больше некого обнимать. Так что терпи. А твоим подружкам просто завидно. Ведь не у всех есть такая бабуля, как я». «Это точно. Мне с тобой очень повезло». «Итак, господа студенты, подходим все сюда. Пришло время поговорить о вашей будущей практике». Даша направилась к своей группе, а Зинаида Николаевна, постояв немного в одиночестве, взяла курс на Владимира. Пусть ему не нравятся идеи и советы матери, но сегодня ей и правда нечем заняться, а значит, сыну придется немного потерпеть ее присутствие.